Глава 27. Даша сидела на кухне, рассеянно наблюдая, как за окном разгорается день. Скудное зимнее солнце, что с трудом пробивалось сюда сквозь затянутые ледяной паутинкой оконные стекла, обещало крепкий мороз. Сонная Дарья пила кофе большими глотками, пытаясь строить планы на ближайшие дни. Первая неудача ее не обескуражила, напротив. Дашкина решимость разыскать дочь только укрепилась. Сложные задачки ей всегда интереснее решать. Даже и не думайте, что она отступит. Не на ту напали. Если Дарья на что-то решается, ее даже танком не остановить. Надо будет. Наймет частного детектива. Есть же сейчас такие. Пусть поработает профессионал. Может, он сумеет более ловко дать взятку, кому нужно. Подключить связи. И что там у них есть еще в арсенале, у этих детективов. И раздобудет, в конце концов, нужные сведения. Хотя бы имя и фамилию. Какая она была глупая, что сама не дала имя новорожденной. В заявлении об отказе в графе «имя» поставила прочерк. Отказываюсь от ребенка, а могла бы имя вставить. Алена там или Ольга, сама своей рукой. Интересно, какое все-таки у девочки имя? Страшно захотелось узнать. Она нетерпеливо поерзала на стуле. Сердито отодвинула пустую чашку. А мысли текли дальше. Непонятные. Незнакомые. Как она живет, та, чье имя Даше неизвестно. Ребенок, преданный собственной матерью. Читают ли ей на ночь сказки? Укутывают ли шею теплым шарфом? Гладят ли по голове, когда болеет лежа в постели? Взяли ли ее в семью? Или в детском доме проводит она свое несчастливое детство? Дарья нахмурилась. Странные мысли, бестолковые, словно сорвавшиеся с поводка, напрягали. Травили душу. Не нужно ей об этом думать. Это слабость. Это ни к чему. А то снова сны будут сниться, где плачущий ребенок протягивает к ней тоненькие руки. Все. Хватит. Завтра, в выходной, она сделает второй шаг. Марафон продолжается. Начнет с перинатального центра. Попытается узнать, кто занимается отказами от новорожденных детей. Попробует поговорить с сотрудниками. Если надо, Даша подключит тяжелую артиллерию, презренный металл. Нянечки, акушерки. Бывает, они нуждаются в деньгах и за большое вознаграждение не откажут Дарье в маленькой просьбе. Пока все шло по плану. Дарья приехала в перинатальный центр, покрутилась в вестибюле, пробежала взглядом списки рожениц, вывешенные на стенде. Когда очередь у окошечка справочной службы поредела, подошла сама. «Не могли бы вы мне помочь? Моя подруга вчера родила малыша, но хочет отказаться от него. Уверена, потом пожалеет. С кем можно обсудить эту ситуацию? Кто занимается детьми-отказниками?» Даша ждала. Эту речь она придумала заранее. С этой речью у нее есть шанс на успех. Тем более, что ничего другого в голову не приходило. «Фамилия роженицы!» Пожилая женщина за стойкой подняла на нее усталые глаза. «Селезнева». Дарья уверена. В списке роженец такая была. «А что вы хотите обсудить?» «Есть идеи, как переубедить подругу. Например, я собираюсь привести к ней ее психолога». «Ладно, позвоните главврачу по внутреннему телефону». Женщина кивнула в сторону тумбочки у входа, где действительно стоял телефон. «Спасибо». «Значит, главный». В списке, что лежал на столе, она нашла его фамилию. Кротов Алексей Сергеевич. Она запомнит это имя. Постояв у телефона, сделав вид, что звонит, но безуспешно, Дарья вышла на улицу. Первый тайм выигран, второй будет сложнее. Даше надо найти человека, у которого может быть доступ к документам перинатального центра, а точнее к папкам в кабинете главного. Подлинники заявлений должны храниться, она уверена в этом. «Посторонись!» Едва не зацепив ее ноги фанерной лопатой, пожилой сердитый дворник, отгребавший от двери снег, поволок его в сторону. Приличный ряд свежих сугробов. Результат деятельности дворника тянулся вдоль расчищенной дорожки. «А что если...» «Попытка не пытка?» «Простите, вы не могли бы мне помочь?» Тихим голосом произнесла Дарья и шмыгнула носом. Старик остановился. Было видно, что жалостливые нотки в голосе девушки произвели на него впечатление. «Чего тебе? Ребенка поди брошенного разыскивать пришла. Много вас тут таких дур ходит. Бросят, а потом ходят, вынюхивают». «Да, Я из этих. Разыскиваю, вот. Теперь не есть, не спать не могу. Дарья потерла глаза, словно на них навернулись слезы. Черт попутал. Взяла грех на душу. Увезли дочку отсюда. А куда не говорят? Так в Красносельский детский дом, куда ж еще? Туда и всех отказников отправляют, как повырастут. Езжай туда, там ищи. А я имени ребенка не знаю. И, милая, ну и дуреха ты. Теперь вот как? Никто тебе имени теперь не скажет. Разве что... Старик замолк, сообразив, что сболтнул лишнего, недовольно свел густые брови. «Заболтался я с тобой». Развернувшись, он направил лопату к краю дорожки, где еще оставался снег, и занялся делом. «Пожалуйста, прошу, любые деньги!» бросила Даша в стариковскую спину. Теперь в ее голосе море отчаяния. «Эх, какая актриса пропадает!» «Пожалуйста!» Слово «деньги» возымело действие. Или человек слишком добрым оказался. «Телефон свой напиши на бумажке», — пробормотал, не оборачиваясь, дворник. «Тебе позвонят, и все. Иди, не отсвечивай тут». «Поняла». Вытащив из сумки блокнот, Дарья черкнула нужные цифры и, вырвав листок, сунула его в карман старику. «Все. Она исчезает. Ей остается только поздравить себя с маленькой победой, удивляясь собственной везучести. Впереди у нее время ожидания». Ждать мучительно, для этого Дарья слишком нетерпелива, но раз без этого никак, ладно, пусть. Крупный снег повалил хлопьями, оседая на воротнике, клеясь к челке и ресницам, играючи залеплял глаза, ноги в тонких колготках нещадно жалил мороз. Но сегодня никакая снежная буря не испортит ей настроение. Накинув капюшон, подтянув молнию пуховика до самого верха, Дарья прибавила шагу. Последние 5 ступенек дались Даше особенно тяжело, но, наконец, она добралась до своей квартиры и грохнула у дверей набитый продуктами пакет с логотипом известной торговой сети. Сняла перчатку, подула на пальцы, на которых красная полоса отчетливо свидетельствовала о Дашкиной глупости. Зачем было набирать так много, словно супермаркет завтра закроется навсегда? Зачем отнимать у Антона его обязанности? Дарья полезла в сумку за ключами, но шаги спускавшегося по лестнице человека заставили ее поднять глаза. Взгляд уперся в могучий торс парня в черном пуховике, который, остановившись рядом, покачал головой. «Что-то не так?» — спросила Даша, подняв голову. И обомлела, взглянув ему в лицо. За всю свою жизнь она не встречала более привлекательного парня. Никогда не видела таких замечательных зеленых глаз, которые смотрели строго и насмешливо. Резко очерченные брови, прямой нос, волевой подбородок, с чем резко, словно насмешка природы, контрастировали ямочки на щеках. Особь мужского пола была жуть как хороша. «Прости, Ваня, за грешные мысли. Что ж вы так?» «Любить себя надо!» Молодой человек кивнул на пакет. «Помочь?» «Да чего уж там, она дома!» Но, вопреки этой мысли, произнесла. «Будьте так любезны!» И распахнула дверь. «Таких не отпускают. Таких тайно или явно завлекают и присваивают себе. Тем более, что судьба сама привела его к Дашкиным дверям». Тем временем парень дотянулся до пакета и, шаркнув ногами о коврик, прошел прямо на кухню. А она шла сзади, пытаясь сообразить, как завязать разговор. И побыстрее. Ее гость, сделав свое доброе дело, уже направлялся к выходу. «Спасибо», — стараясь не заикаться, пробормотала Дарья. «Но раз уж вы взялись помогать», — она сделала паузу, тянула время, «то есть еще одна просьба». Дашкин голос окреп, потому что она придумала, что сказать. «Я работаю на телевидении, и нам очень нужны фактурные люди в зале». «Что?» «Нужны гости в студии с открытыми симпатичными лицами. Вы бы нам очень подошли. Были когда-нибудь на телевидении? Это интересное место». Парень смотрел недоуменно. «Еще минута, и он просто уйдет. При желании можно будет поучаствовать в диалоге. Темы самые разные. Это неплохо оплачивается». «Я спешу, простите». Молодой человек уже вышел в коридор. «Вот зараза! Дарья будет в отчаянии, если он уйдет». Кажется, парень так и собирался сделать. Если надумаете, позвоните». Жестом фокусника, вытаскивавшего за уши зайца из шляпы, она достала из сумки визитку. «Буду ждать». Ушел, забыв попрощаться. Быстрые шаги на гулкой лестнице затихли. Закрыв дверь, Дарья подошла к зеркалу, внимательно рассмотрела свое лицо. Что с ней не так? Глаза блестят, и пышные губы такие манкие, и высокие скулы с нежным румянцем, не каждый такие достаются. Почему не клюнул на нее этот красавчик? Вопросы. У Дашки их немало накопилось. Вот почему нам подавать тех, кто на нас едва смотрит, а тот, кто готов быть рядом вечно, кто для тебя в лепешку расшибется, совсем не нужен? Под расшибавшимся в лепешку она имела в виду Антона. Скучно Дарье с ним. Какой-то он одноклеточный. Рядом с такой, как Дашка, что коня на скаку остановит. Парень совсем бледно выглядит. Не получится у них долго быть вместе. Антону она сегодня же скажет, что пора расстаться. Да, вечером за ужином скажет прямо, без намеков, что ей понравился другой. Дарья не из тех, кто будет по кусочкам резать хвост собаке. Другой. Впервые после Ваниной гибели ей понравился парень. Да так, что его образ упорно не шел из головы. Просто свет клином сошелся на глазах зеленее зеленого. Вздохнув, Дарья уселась на диван, положила телефон рядом на столик. Будет смотреть на него и ждать звонков из перинатального центра от незнакомца. Как никогда она будет рада услышать заливистое треньканье своего Самсунга. Время тянулось медленно. Она взяла мобильник в руки, гладя пальцем экран. «Давайте, ребята, порадуйте, заставьте ее улыбнуться». Трель звонка, внезапно ворвавшись в Дашкины мысли, заставила вскочить с места. Дождалась. На экране незнакомый номер. Кто же из двух откликнулся на ее ожидания? Вряд ли, красавчик, вряд ли. В ответ на Дарьина осторожное «да» раздался женский голос. «Информация о ребенке еще нужна?» «Нужна». «Завтра в 7 у фонтана в ГУМе. Я буду в красной куртке». «Сколько это будет стоить?» Но ее вопрос не услышали или не захотели ответить. Мобильник безмолвствовал. И правильно. Кто ж такие вещи по телефону обсуждает? Дарью всегда забавляло волнение людей на пустом месте. А сейчас сама превратилась в такую же дуру. Аж спина похолодела, словно по ней пробежали с ледяными пальцами. Ощущение тайны, которую, скорее всего, Даше предстоит узнать, взволновало ее холодное сердце. Вот так. Задумай что-то, и оно уже сбывается. И оживают скелеты в шкафу, и прошлое, врываясь в настоящее, уже не хочет оставаться в прошлом. Ей назначили встречу в ГУМе, в этом дорогом и роскошном магазине, еще сохранившем новогоднее убранство. Забавно. Тут ярко, празднично и многолюдно, а Дарьино дело требовало тихого, безлюдного места. Прямо у порога красиво освещенного здания девушку встретили заснеженные деревья с ягодами красной рябины. Видно, эту красоту после новогодних праздников у местного начальства руки не поднялись убрать, оставили до весны. Хотелось ахнуть, хоть Даша и не любила удивляться, ведь ее образ — это человек, много повидавший на свете. Мимо сказочных декораций, парящих над головой удивительных конструкций, Дарья свернула на центральную линию. Шла, крутила головой. Тут, куда ни глянь, всюду красочные витрины со стильной одеждой и обувью от лучших дизайнеров мира, с сумками и дорогой посудой. За стеклом у входа молодые продавщицы в форменных костюмах замерли в ожидании солидных покупателей. Она взглянула на часы. Еще есть время поглазеть на товары в сувенирных лавках, где за баснословные деньги продавалась разная красивая ерунда, и потолкаться в очереди за знаменитым гумовским мороженым. Получив, наконец, заветный вафельный стаканчик, Дарья направилась к фонтану. Наравне с памятником Пушкину фонтан служил излюбленным местом встреч и москвичей, и гостей столицы. Наверное, поэтому тут такая толпа. Она огляделась. Вот женщина в красной куртке. И вот. Кажется, все-таки это. В черной шапке, что обводит толпу оценивающим взглядом. «Простите, это не вы мне звонили? Я по поводу...» «Идите за мной», — перебила ее дама, нахмурившись. «Поговорим в другом месте». Они поговорили на площадке между этажами, И это был очень короткий разговор. Дама сразу назвала цену своей услуги. Сумма была такой внушительной, что Даша рассмеялась. «Вы шутите? У меня нет таких сумасшедших денег». «Сумасшедших? Я рискую своей работой и репутацией, моя дорогая. Так что? До свидания? Что еще?» Дарья развернулась, собираясь уйти. Настроение было испорчено. Зря тащилась в такую даль. «Эй, минус 5000!» Это было сказано Дашке в спину. «Смеется? 5000 – это ни о чем!» Не поворачиваясь, Дарья махнула рукой. «Пока! Ищите других дурочек, которые отвалят вам такие денежища!» Она быстро шла к выходу, не особо церемонясь с шедшими навстречу людьми. Красота вокруг померкла. Магазин как магазин для пузатеньких толстосумов. Простые люди сюда исключительно на экскурсию заглядывают. Ладно, чтоб день не пропадал, съездит, пожалуй, в тот детский дом, что назвал ей дворник. Наверняка случайно проговорился. Дарья давно нашла в интернете адрес этого заведения. Находится не так и далеко, на выезде из города, что не могло не радовать. Осмотрится на месте, может, появятся какие-нибудь способы решения ее деликатной проблемы. Правда, Даша знала только один способ. Что-то ей подсказывало, что только деньги решают все. Решив слегка шикануть, она вызвала такси. В комфортных условиях жизнь всегда кажется немного лучше. Черная «Вольво» подъехала очень быстро, и Дарья с удовольствием запрыгнула на заднее сиденье симпатичного автомобиля. Другое дело. Это вам не забитый пассажирами автобус, двери которого открываются с жалобным стоном каждые 5 минут, а мужчины, забавляясь, разглядывают девичьи колени или, пробираясь к выходу, норовят коснуться пятой точки. Когда Дашка разбогатеет, только на такси ездить будет. Бог мой, о чем это она? Когда разбогатеет, у нее личное авто с личным водилой будет. «Приехали!» — голос водителя прервал Дарьины мечты. «Как? Уже?» Нашарив сбоку сумку, она потянулась, размяв спину, и нажала ручку двери. «Как же не хочется покидать теплый салон! Красивая жизнь! Наступай скорее! Без тебя никак!» «Значит, вот он, этот дом!» Даша выглянула в окно, пытаясь отыскать взглядом калитку в длинном ограждении, но подъехавшая и вставшая рядом машина помешала это сделать, закрыв обзор своим белым боком. «А местечко-то популярное!» Ни одна она хочет посетить это невеселое заведение. Из машины легко выбралась девушка, захлопнув дверь, пассажирка развернулась. К тому, что произошло дальше, Дарья совсем не была готова. Сказать, что она в шоке, ничего не сказать. «Базанова? Тут? Зачем?» Дашка резко закрыла дверь. «Надо отдышаться и собраться с мыслями». Неожиданная встреча совершенно выбила из колеи. В воздухе повисло напряжение, ощутимое, словно плотный туман, сжимавший тело в тиски. Оно торкалось в сердце, искало выхода, потому что невероятная мысль, почему может быть здесь бывшая подруга, сразу пришла в голову. «Так вы выходите?» — подал голос водитель. «Еще 5 минут». Нащупав в кармане купюру, протянула водителю. Тот взял деньги, кивнул понимающе. Странные пассажиры в такси совсем не редкость, привык. Эффект неожиданности, ошеломивший Дарью, прошел. Так, спокойно. Если рассуждать логически, существовала только одна причина появления здесь Базановой. Эта дрянь уже разыскала ее дочь. Да-да, обскакала. И черта с два Дашка поверит, что это не так.